Это жизнь среди кочевнических племен, где ханы и князья живут в юртах и кибитках и также пасут стада, как и их подданные, где пропажа шести аргамаков и поездка хана за невестой являются историческими событиями племени. В Азии вообще есть великая неподвижность. Она словно погружена в полусон. Но в ее глубине дремлют силы, как бы полусонные мечтания ее прошлого и будущего. И образы тех, кто притворяет эти мечтания в жизнь, образы великих азиатских завоевателей, принимают нечеловеческие, уже легендарные размеры. Из неизвестности и темноты азиатских недр они сразу выходят на мировые просторы. Исторические завоевания Чингисхана кажутся такими же легендарными, как и во многом явно легендарные события его молодости. В самом его имени встают просторы пройденных с боем равнин и пустынь. В расширении его владений, созданием великого кочевого царства, начавшимся после великого Курултая, есть стремительность всеуносящего потока. Краткие хронологические даты ярче всех описаний говорят о силе и быстроте этого потока. Завоевания Чингисхана почти одновременно направлялись на запад, восток и юг. После великого Курултая на Керноне он завоевал Кара-Китай, то есть восточный Туркестан, и земли уйгиров, живших на Алтае. В 1206 году к царству монголов был присоединен Тибет. Окончательное завоевание Китая завершилось лишь при преемниках Чингисхана. Но уже при его жизни монгольские орды начали проникать за Великую Китайскую стену. Китайцы оборонялись в своих укрепленных городах, но татары научились их брать, разбивая стены таранами. В 1211 году были завоеваны китайские провинции Шэньси и Джили. В 1213 году взят Шандун. В 1215 – Пекин. Китайские императоры перенесли столицу на юг, за Желтую реку, оставив весь Северный Китай в руках Чингисхана. На западе постепенно расширявшиеся владения Чингисхана достигли границ Хавзарема, царства шаха Магомета, лежащего на территории теперешнего Туркестана. На западе Хавзарем доходил до Каспийского моря, на юге граничил с Хорасаном. Избиение купцов в пограничном городе Атраре, произведенное по приказу хана Ингала, вассала шаха Магомета, послужило предлогом войны. В 1219 году Чингисхан вторгся в пределы Хавзарема. Под Атрарой он разделил свое войско. Своего сына Агадая он оставил осаждать город, а сам с другим сыном Тулуем пошел на Бухару и Самарканд. После ожесточенного сопротивления Атрара была взята, и хан Ингал казнен. Высокие каменные стены туркестанских городов только временно задерживали Чингисхана. После осады и разрушения стен он брал их приступом, разрушал богатые мечети, рынки и караван-сараи и избивал жителей или уводил их в плен. В феврале 1220 года он взял Бухару и Самарканд. Внутренние религиозные смуты суннитов и шиитов, разрушавшие Хавзаремское царство, помогли монголам. Шах Магомед бежал в пределы Хорасана, Чингисхан послал за ним Тулуя. Преследуя шаха, Тулуй взял Мервь, перебив в городе не только всех жителей, но и домашних животных. Та же участь постигла Нишапур. У трупов, лежавших на улицах города, были отрублены головы и сложены в три пирамиды. Отдельно головы мужские, женские и детские. Потом город был срыт и место, где он стоял, засеяно ячменем. Силы Хавзарема были уничтожены, и начался окончательный разгром отдельных уцелевших городов и преследование по всем направлениям бежавших врагов.